Полина Андреевна Лисицына вернулась на квартиру к своей полковнице в большой озабоченности. Почтенная Антонина Ивановна ложилась сразу после ужина и в этот поздний час уже видела безмятежные сны, поэтому никто не отвлекал гостю разговорами и расспросами. Оказавшись у себя в комнате, рыжеволосая дама быстро разделась, но не приступила к предпостельному туалету, как следовало бы ожидать, а достала из саквояжа сверток с черным облачением и не более чем за минуту преобразилась в смиренную сестру Пелагию. Тихонько ступая, прошла коридором и через кухню выскользнула на улицу. Безлунная, ветреная ночь охотно приняла черницу в свои такие же черные объятия, и монахиня, едва различимой тенью, заскользила мимо спящих домов. С точки зрения Пелагии, следственный опыт полицмейстера Лагранша оказался очень даже полезен, до такой степени, что возникла срочная необходимость потолковать с Наиной Георгиевной с глазу на глаз прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня. Загадочная фотография под названием «Дождливое утро» совершенно не запечатлелась в памяти Полины Андреевны, а между тем чутье подсказывало ей, что именно там может таиться ключ ко всей этой нехорошей истории. Конечно, проще было бы отправиться к княжне прямо от почтмейстерши в обличье госпожи Лисицыной, но приличные дамы в одиночку по ночному городу не разъезжают и уж тем более не ходят пешком. Было бы слишком приметно, а на скромную монашку кто же обратит внимание? Идти было далеконько, до самого берега реки, где стоял старый дом, доставшийся Наине Георгиевне по наследству. Близилась полночь. В такое время в Заволжске не спят только влюбленные и постовые стражники. Последние, впрочем, тоже спят, хоть и в будке. Поэтому по дороге инокине не встретилось ни единой живой души. Странный вид имеет наш мирный город ненастной осенней ночью. Будто все население унесено куда-то в неведомые дали, мановением некой таинственной силы, и остались только темные дома с черными окнами, догорающие фонари и бессмысленные колокольни с осиротевшими крестами. А если не спящему человеку по расстроенности нервов лезет в голову всякая жуть, очень легко вообразить, что ночью в Заволжске переменилась власть, и до самого рассвета, пока не вернутся солнце и свет, всем здесь будут заправлять силы тьмы, от которых можно ожидать каких угодно пакостей и неправд. В общем, скверно было в городе. Пусто, безжизненно, тревожно.